Екатеринодар. Штаб армии переместился на ферму Екатеринодарского сельскохозяйственного общества, расположенную на высоком отвесном берегу Кубани. Был ясный солнечный день. С возвышенности Корнилову открылась панорама Екатеринодара. Были отчетливо видны контуры домов, предместья, кладбище и Черноморский вокзал. Перед ними находились 2-3 линии окопов, занятых красноармейцами. Было известно, что Екатеринодар после ухода добровольцев переживал тяжелые времена. 1 марта в город вошли красные войска Сорокина, и там начались неслыханные бесчинства, грабежи и расстрелы. Каждый военный начальник, каждый отдельный красногвардеец имел власть над жизнью кадет и буржуев. Все тюрьмы, казармы, общественные здания были переполнены арестованными, заподозренными в сочувствии кадетам. В каждой воинской части действовал свой военно-революционный суд, выносивший смертные приговоры, которые, как правило, приводились в исполнение немедленно. Под вечер генерал Корнилов получил донесение, что войска правого крыла под командованием полковника Писарева, партизанский полк, пластуны и подошедший батальон Кубанского стрелкового полка овладели предместьем города с кожевенным заводом. Не поступало сведений о Тердели, это вызывало определенную тревогу. Но в целом настроение было приподнятое, никто не сомневался в том, что Екатеринодар падет. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье. Ему это сделать отсоветовали. Работники штаба разместились на ферме в единственном маленьком домике, имевшем 4 комнаты, каждая площадью не более 6 квадратных метров. На рассвете их разбудили разрывы артиллерийских снарядов. Месторасположение штаба было выбрано неудачно. Рощи и постройки с белыми стенами в открытом поле в центре расположения отряда были превосходной мишенью для артиллерии противоборствующей стороны. Начальник штаба Романовский предложил командующему переместить командный пункт в более безопасное место. Но Корнилов не принял это предложение. Он пренебрегал опасностью, и штаб остался на прежнем месте, приступив к уточнению данных об обстановке. Оказалось, что войска под командованием Писарева и Нежинцева не смогли развить достигнутый успех. Лишь у Эрдели дела шли более или менее успешно. Конница заняла северное предместье Екатеринодара, пересекла железную дорогу и направилась к большой и многолюдной станице Пашковской, враждебно настроенной к советской власти. Возможное восстание в ближайшем тылу Екатеринодарского гарнизона в 10 верстах к востоку от города сулило благоприятные перспективы. Корнилов принял решение начать штурм в 18:30, добившись тем самым внезапности наступления. Первыми атаковали противника подразделения Кубанского полка. Когда известие об этом дошло до левого фланга, Нежинцев отдал приказ начать наступление. С кургана он видел, как цепь поднялась и опять залегла. Пришла пора пустить в дело последний резерв. Нежинцев сошел с холма, перебежал овраг, личным примером поднял цепи и вдруг упал. Пуля ударила в голову. Поднялся, сделал несколько шагов и вновь упал, сраженный наповал второй пулей. В бою был ранен и помощник Нежинцева, полковник Индейкин, убит командир партизанского батальона, капитан Курочкин. Перемешанные цепи корниловцев и елисаветинских казаков отошли. К роковому холму подходил последний резерв, второй батальон, переброшенный с правого фланга. Генерал Казанович с перевязанной рукой, превозмогая боль, повел его в атаку. Под плотным огнем, увлекая с собой елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи красноармейцев и уже в темноте, преследуя отходящего противника, приблизился к городу. К этому времени бригада Маркова закрепилась в районе артиллерийских казарм, корниловский полк занял прежнее положение. Конница Эрдели отошла к северному предместью Екатеринодара. Корнилов очень тяжело переживал известие о гибели Нежинцева. Стал угрюм и задумчив. Днем следующего дня к штабу на повозке подвезли тело Нежинцева. Корнилов склонился над ним. Долго, с глубокой тоской смотрел в лицо. Потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь как с любимым сыном. 30 марта генерал Корнилов собрал военный совет впервые после Ольгинской. На этот шаг его побудило не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара. В тесной комнатке Корнилова собрались генералы Алексеев, Романовский, Марков, Багаевский, Деникин, кубанский атаман полковник Филимонов. В ходе обмена мнениями выяснилось, что армия уже потеряла около 1000 убитыми и ранеными, части перемешаны, до крайности утомлены физически и морально. Офицерский полк еще сохранился, кубанский стрелковый сильно потрепан, из партизанского полка осталось не более 300 штыков. Еще меньше осталось людей в Корниловском полку, в командование которым вступил полковник Кутепов. Часть казаков расходилась по станицам, снарядов и патронов мало, число раненых в лазарете перевалило за 1500 человек. Настроение участников совещания было подавленным. Подводя итоги, Корнилов глухим голосом, но резко и отчетливо заявил, что, несмотря на тяжелое положение, не видит другого выхода, как на рассвете атаковать Екатеринодар. Спросил мнение присутствующих. Все генералы, кроме Алексеева, не поддержали командующего. Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев, предложив отложить штурм на сутки, которые позволили бы войскам несколько отдохнуть и произвести перегруппировку. Была еще надежда получить пополнение от станичников. Такое решение, конечно же, не сулило существенных выгод. Отдаляя решительный час, оно лишь несколько ослабляло психологическую напряженность. Корнилов вынужден был согласиться штурмовать Екатеринодар на рассвете 1 апреля. Участники совета разошлись мрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал: «Наденьте чистое белье, у кого есть, будем штурмовать Екатеринодар. Если не возьмем этот город, то погибнем с честью». Вечером Корнилов вызвал генерала Казановича. Разговор был прямой. «Думаю, повторить атаку города всеми силами», — сказал Лавр Георгиевич. «Ваш полк будет у меня в резерве. Я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?» Казанович несколько уклончиво ответил, что он уверен в успехе атаки, если Корнилов лично будет руководить ею. Наступило 31 марта. В 8 часу утра генерал Корнилов находился в своей комнате. В тот момент, когда в дверях появился адъютант-подпоручик Долинский, раздался взрыв артиллерийского снаряда. Этот снаряд, пробивший стену Мазанки возле окна, ударился об пол под столом, за которым сидел командующий. Силой взрыва Корнилова подбросило кверху и ударило о печку. Адъютанта отшвырнуло в сторону. Через несколько мгновений в комнату вбежал находившийся неподалеку генерал Казанович. Комната была наполнена дымом. На полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал. Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра. Несколько офицеров, положив генерала на носилки, принесли Лавра Георгиевича в комнату заместителя командующего армией генерала Деникина. Лавр Георгиевич лежал на носилках неподвижно. Дыхание становилось все тише, тише, пока окончательно не угасло. Сдерживая рыдания, Антон Иванович приник к холодеющей руке почившего. Позже Деникин вспоминал: «Скрыть смерть командующего добровольческой армии отличного состава до вечера не удалось. Узнав, люди плакали навзрыд, словно вместе с ним умерла сама идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. В сердца добровольцев начали закрадываться страх и мучительное сомнение». Вскоре по частям добровольческой армии был зачитан приказ. Он гласил: «Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии в 7 часов 30 минут 31 сего марта, убит генерал Корнилов. Пал смертью храбрых, человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора. Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине». После гибели Корнилова в командование добровольческой армии вступил генерал Деникин. При ее отступлении из-под Екатеринодара Корнилов и Нежинцев были похоронены в ночь на 2 апреля на пустыре за немецкой колонией Гнечбау, 50 верст севернее Екатеринодара. В похоронах участвовало лишь несколько человек, близких к Лавру Георгиевичу. На месте захоронения не было оставлено ни могильных холмиков, ни крестов. Карты местности с обозначением могил были розданы участникам погребения. Утром красные заняли колонию. Место захоронения было обнаружено, трупы вырыты, отвезены в Екатеринодар и сожжены, а пепел развеян за городом. 3 октября 1918 года командующим добровольческой армией генералом Деникиным для всех чинов армии, принимавших участие в первом кубанском ледяном походе, был учрежден знак отличия первого кубанского похода. Он представлял собой серебряный терновый венец, пронзенный снизу справа вверх налево серебряным мечом. Всего было зарегистрировано 3898 участников похода, награжденных этим знаком. Знак номер 1 принадлежал генералу Корнилову.